Глава 22. Ричард Сомерсвиль уже давно спал, а его сестра и мистер Несбит все сидели в маленькой гостиной Флоренс. Джейн впервые была здесь и чувствовала неловкость, смешанную с любопытством. Ведь это ее сестра выбирала мебель и безделушки. Ее рукоделие хранилось в корзинке возле дивана. Мистер Несбит привел Джейн сюда, чтобы рассказать ей о Флоренс. Каждое слово рождалось через боль, но в то же время он испытывал безмерную благодарность Создателю за то, что может говорить о погибшей дочери не с чужими людьми или бездушными родственниками, а с ее родной сестрой. «Вы с Ричардом могли бы остаться на несколько дней?» Мистер Несбит как будто в раз постарел и выглядел теперь старше своего брата Итана. «Твоя поддержка так много значит для меня». «Я бы хотела, но Ричард будет томиться здесь, а если он уедет, я тоже не смогу остаться». Джейн жалела отца, но не могла позволить жалости взять верх над всеми остальными чувствами, а их в ней бурлило... Ох, как много! «Приезжайте к нам сами. Ваши вещи — хороший предлог, чтобы навестить нас и пожить неделю-другую. Моего брата часто не бывает дома, и мы сможем говорить так много, как захотим». «Дитя мое!» Мужчина горестно вздохнул. «Я так и сделаю. Мне невыносима мысль об одиночестве. Но ничье другое общество мне сейчас не нужно. Мне кажется порой, что Господь послал мне тебя в утешение, когда решил отнять у меня мою маленькую девочку». «Или наоборот», — подумала Джейн. «Разве не мог Господь счесть, что две дочери слишком много для мистера Несбита?» «Это случилось так быстро. Мы не успели подружиться. Она уже не в первый раз говорила это». «Может быть, это и к лучшему. То, что вам не хватило времени полюбить друг друга», — сказал вдруг мистер Несбит. «Потеря не так велика, когда тебе неведомо, что ты потерял». «Я знаю, она была чудесной девушкой, и вижу, как велико ваше горе. Этого мне достаточно, чтобы понимать, какой прекрасной сестры я лишилась». «Эта боль останется с нами навсегда. Не знаю, наступит ли однажды мгновение, когда я перестану проклинать тот день, когда повез ее на бал Крис Джонсом». «Филипп Крис Джонс, должно быть, думает точно так же». Джейн уже давно хотела спросить, как относится ее отец к распространяющимся слухам о причастности Филиппа к смерти Флоренс и его первой невесты. «Не сомневаюсь. Если он настоящий джентльмен, чувство вины должно лишить его покоя и сна», — жестко ответил Несбит. «Ему следовало позаботиться о безопасности своего дома». «По крайней мере, он не принял всерьез эти пересуды. Или никто еще не осмелился заговорить об этом при нем», — поняла Джейн. «Он убьет Рис Джонса голыми руками, если заподозрит его в убийстве. Я должна приложить усилия, чтобы они не встречались до тех пор, пока отец немного не успокоится». «Грабители редко встречались в наших краях. Все мы привыкли гулять, где вздумается». Джейн сочла, что надо встать на защиту Филиппа. «Все изменилось с тех пор, как лорд Мортем убил мою горничную, а его поместье перешло к наследнику, который не собирается занять его место. Некоторые фермеры разорены, кто-то из них обозлился и стал преступником». «Да, я слышал об этой мрачной истории», — согласился мистер Несбит. «И все же, как мог кто-то лишить жизни такую юную, невинную девушку лишь ради ее ожерелья, будь оно проклято? Она бы отдала его сама, если бы какой-то нищий попросил ее». Джейн терпеливо успокаивала отца, понимая, что ей еще много месяцев придется быть его опорой и утешительницей. Что ж, не такая уж большая цена за возможность быть его единственной дочерью. «Надеюсь, «Твоя комната тебе понравилась?» Эмили вошла в персиковую спальню посмотреть, как устроилась ее гостья. «Неподалеку спальня Кэролайн. Вы можете сколько угодно болтать перед сном». Кэтрин Рис-Джонс неуверенно улыбнулась. До появления хозяйки дома она бережно разложила свои вещи и водрузила на маленький столик у окна своего верного рыцаря-чернильницу. Выбранная леди Гренвилл для юной гости спальня и в самом деле была очень уютной. Она получила название от обоев, разрисованных цветущими персиковыми ветками и спелыми плодами. Покрывало, обивка кресел и оконные шторы также были в тон, и их теплый отблеск заметно оживлял бледные лица, что было очень кстати и для мисс Рис-Джонс, и для хозяйки дома. «Вы так неизмеримо добры ко мне, леди Гренвилл!» Кэтрин развела руками, словно хотела охватить все окружающее ее великолепие. «Не могу передать, как я рада возможности уехать из нашего дома, куда еще недавно стремилась всей душой. Друзья называют меня Эмили. Тебе придется к этому привыкнуть. Я хорошо представляю себе твои чувства. Не так давно я сама вместе с мужем и подругами бежала из дома, желая развеять печаль и страх, владевшие нами в те дни. Пройдет 2-3 недели, и ты повеселеешь». «Боюсь, твоему брату будет намного тяжелее оправиться, ведь он любил мисс Несбит». «Я знаю, что должна была остаться и поддерживать его, но я боюсь». Кэтрин приняла слова леди Гренвилл за упрек, хотя Эмили вовсе не стремилась огорчить девушку. «Он столько всего сломал и разрушил, метался по дому, кричал, а потом, когда полковник Дейл сумел дать ему лекарство, стал бродить, словно тень, и это выглядело еще ужаснее». Выпуклые глаза мисс Рис-Джонс стали казаться еще больше. На осунувшемся личике бедняжку никто бы не назвал сейчас даже миловидной. Эмили решила отвлечь гостью от воспоминания о столь печально закончившемся празднике. «Сегодня на обед приглашена миссис Логан. Я думаю, ты будешь рада ее увидеть». «Конечно!» — личико Кэтрин просветлело. «Миссис Логан напоминает мне бабушку, которую я почти не помню. Она такая ласковая и говорит забавные вещи». «Эта девушка еще совсем ребенок. Так о наших гостях мог бы сказать Лори. Кэролайн всего на год старше, и лишь несколько дней назад я считала ее юной, беззаботной глупышкой, а она, оказывается, переживает свою несчастную любовь. Интересно, сколь глубоко Кэтрин увлечена Ченнингом? С ее внешностью ее ждет немало страданий, если ей понравится какой-нибудь бессердечный красавец на вроде нашего Ричарда. Николас подходит ей, пожалуй, но не будет ли ей скучно с ним? Боже мой, ради нее мне ведь придется терпеть его визиты, хоть бы он не напросился погостить у нас. Вот и прекрасно. Уверена, мы проведем приятный вечер. Я бы хотела послушать, как вы играете. На лице Эмили не отразилось ни следа этих промелькнувших недавних мыслей. Кэтрин покраснела, но не стала отказываться. Леди Гренвилл ведь была так добра к ней. «Сегодня как раз подходящая погода, чтобы немного прокатиться верхом. Ветер стих, дороги сухие. Любой из фермеров будет рад налить нам по кружке доброго эля». Полковник Дейл нашел своего молодого друга, стоящим у окна в кабинете. Филипп Рис-Джонс сначала хотел отказаться, но потом почувствовал себя неловко. Полковник пренебрег приглашением своей сестры на свадьбу дочери, чтобы не оставлять Филиппа в одиночестве, и заслужил хотя бы немного благодарности. По дороге полковник развлекал Филиппа историями из своего армейского прошлого и Рис Джонс старался не упускать нити повествования и смеяться в нужный момент, но мысли его так и норовили ускользнуть в направлении Гренвилл-парка. Уже третий день Филипп не решался навестить сестру. Он знал, что Кэтрин напугана его выходками, и собирался продемонстрировать ей сдержанного, контролирующего эмоции старшего брата, но не представлял себе, как встретиться с леди Кэролайн Уитмен. Ее признание занимало его дни и ночи, потеснив даже горе. Как теперь вести себя с ней? Чего она ждет? Рис Джонс не мог представить себе, чтобы слова Кэролайн оказались жестокой шуткой. Выходит, она и в самом деле любит его. Но что из того? Разве он способен сделать ее счастливой? Тем более теперь. Полковник выдохся и ненадолго умолк, а Филипп тотчас припомнил вечер бала и ссору с мисс Несбит. Он разозлился тогда слишком сильно. Флоренс назвала его трусом, когда он сознался, что не решается просить ее руки у мистера Несбита. Она убеждала его, что не надо опасаться ее отца, но и тогда не сказала, что любит его. Леди не положено признаваться в своих чувствах, пока она не убедится, что джентльмен намерен сделать ей предложение, а лучше всего подождать, пока он попросит ее руки не только у нее, но и у ее отца или опекуна. А Кэролайн не побоялась объясниться, в то время как едва ли не все общество отвернулось от него. Преподнесла ему свою любовь как рождественский подарок, без надежды на ответный дар. Или она все-таки на что-то надеется? Я помню, как страдал, когда Полли отвергла меня. Ее отказ и послужил толчком ко всем последующим печальным событиям, заставил меня совершать поступки, о которых я, может быть, обречен сожалеть всю жизнь. Зачем я так поторопился? Что, если Кэролайн Уитмен — та самая женщина, с которой я мог бы быть счастлив, согреваясь ее любовью? Что толку теперь гадать? В одном он сегодня был уверен. Если в его силах будет избавить Кэролайн от того, что он сам пережил прошлой весной, он сделает все, что угодно, лишь бы она не проливала слез. 9 лет назад он обещал быть ее рыцарем. Как он мог забыть об этом? Разве подобные мимолетные встречи, крошечные эпизоды, кажущиеся ничего не значащими, происходят случайно? Во всем есть предопределенность. Иногда Филипп верил в это. Если суперинтендант Милз не испортит мне жизнь своими обвинениями, я искуплю прежние грехи. Слишком много я думал о себе и о своей неудавшейся любви. Пора теперь подумать о той, кто любит меня. Полковник Дейл уже спешивался у дома одного из самых работящих и удачливых фермеров Рис-Джонсов, и Филипп последовал за ним с твердым намерением завтра же побывать в Гренвилл-парке и впредь не избегать общества Кэролайн. И ему надо убедить ее семью в том, что он не убийца.